а времени у нас как бы и совсем нет. Этот нас с работы погнал, чтобы поели, а то потом всю ночь уголь грузить. Гуннар уже должен был на своей шаланде подойти. А кто это еще в лагере? Двое китайцев, это пленные. Ли, который хромой, и Мин, что с нами работает. Их никто не понимает, ни одного языка они тоже не знают. Кваме, он из Сенегала, по-французски говорит, так никто из нас его не знает. И Малике, он из Замбии, с этим хоть что-то, он по-английски немного, так Иван с ним пытается общаться. А что за Гуннар, и что у него за судно? Да корыто такое, полусамодельное, большая лодка, только для угля и предназначена, тонн на 20, один человек на ней, получше этого скота, но тоже, ружье у него, гладкоствол. А сами за что сидите? Так русские мы, нежелательный элемент, не граждане, баллы социальной значимости не начисляются. О, чапает Гуннар, слышишь, точно, над рекой угадывалось негромкое тарахтение мотора. Из того, что узнал, ничего яснее не стало. Мужики, я побежал, встречу этого как его, Гуннара, тогда поговорим. Заскочил на свою территорию, быстро сбежал к воде, прыгнул в лодку и завел ее за куст рядом. Блин, там неудобно, ноги намочил, пока выходил. Метнулся наверх, на реке уже показался нос какого-то корыта, угловатого, широкого и плоского. Забежал в дом. Сандра молодец, нашла керосинку, разожгла и делает кофе. Толстый, раскисший и какой-то обиженный, недоуменно на нее пялится. Рот без команды откроешь, пришибу. И для значимости слов простимулировал стволом по ребрам. Он сник еще больше. Что там? Спросила Скво. Потом. Сейчас гостей встречать будем. Выйдешь на улицу, встанешь так, чтобы тебя не видно было. Пистолет наготове держи. Продублировал на всякий случай руками. Поняла вроде. Лодка уже подползла к причалу, и бородатый мужик лет 40 с ружьем в руке, привязав ее, озирался по сторонам, крикнув пару раз «Томас» и добавив какие-то еще слова на незнакомом языке, зашагал к дому. Я в это время демонстративно клацал предохранителем Манлихера, поглядывая на Толстого. Тот, надувшись, уставился в пол. «Томас, ты старый пьянь», — заявил вновь прибывший, открывая дверь. «Ага, независимость, она такая. А когда между собой поговорить, так нужен язык межнационального общения, без него никуда. Видимо, не литовец». После чего получил прикладом в живот и рухнул на пол. Вариант, как в песне, может мы обидели кого-то зря, сбросив пару лишних мегатонн еще и обоссался. Расстегнул ремень и, вытащив его из брюк, скручиваю и этому руки. Как-то очень мне не понравилась ситуация, когда русский уравнивается с пленным. Потащил этого подальше от двери, и тут, этот дрыщ откуда мог взяться-то? Время в такие моменты если не останавливается, то течет очень и очень медленно. Ты все видишь очень отчетливо и соображаешь, как в нормальной жизни, но движение вокруг становится медленным-медленным, и сам какой-то ватный, хочешь что-то сделать, а руки и ноги как не твои, и еле шевелятся. Если воспроизвести цепочку мыслей и действий в тот момент, то звучало бы это примерно так. Дурак старый, нюх совсем потерял, не проверил и не убедился, в дверях стоит мелкий белобрысый тип с острыми чертами лица, неприятного такого вида, крысиного, злого, и тянется к кобуре карабин возле стены, не успеваю, он уже пистолет достал, а я только в перекат собираюсь уйти, но не успеваю, не успеваю. Вижу, как поднимается ствол. Бабах, чего же так громко? Голова мелкого аж взрывается, выплескивая фонтан из крови и мозгов, а его швыряет на меня. На крыльце стоит Сандра, и из ствола ее пистолета тянется дымок. Глаза расширенные, лицо становится белым, наклоняется на перила и ее начинает выворачивать. Время вошло в нормальную скорость, перекатился, подхватил Манлихер и от души отоварил прикладом дернувшегося было Толстого. Взгляд вокруг, контроль не требуется, минут на 15 тела вышли из этой реальности точно, если организмы крепкие. А камуфлота у трупика козырные, современные, не шуршайка, бешеных денег небось стоит, не рядовой состав, однозначно. Подобрал пистолет, глянул в окно, никого больше, выскочил на крыльцо. Андра, ты живой, я живой, хорошо, стоит бледная, видно, что хреново ей, ты умничка, только обожди еще немножко, пожалуйста. Рванул вниз, добежал до угольной лодки, жуткий самопал, но на воде держится, движок издевательски маломощный, что-то шведское дизельное, аж 30 сил, на маркировке так, если правильно понял. Добежал до сарая лагеря, все там, ждут, чем война кончится. Юрий Николаевич, вы кто по званию? Капитаном увольнялся. «Товарищ капитан, построить личный состав?» «Да бесполезно, они же ничего не понимают». «Да, ща». Далее, как говорит наш кинематограф, следует непереводимый набор слов. Но все поняли, что характерно. Потому что, не дай бог, иначе ПЦ, объявляю, власть поменялась. Теперь все делают то, что я говорю. Кто не согласен, может идти далеко. Но не факт, что идти получится долго. Я же говорил, что могу на любом языке объясниться жестами. Юрий Николаевич, Ваня, давайте туда, в дом отойдем. Прибраться и вообще. Благо, уголь грузить уже не надо. Итак, первое, очень быстро, геополитическая ситуация вокруг, и второе, насколько быстро их хватится, и как отреагируют. В форме доклада, четко, коротко, подробно. Думал, что если бывший военный, так услышу коротко и по делу. Твою ж мать, это единственные слова, которыми можно выразиться относительно литературно. Остальные просто запекаются. Да, товарищи борцы за чистоту русского языка. Язык, русский, он такой неоднозначный. Как говорил покойный генерал Лебедь, тоже, кстати, очень неоднозначный. Русские офицеры матом не ругаются, они на нем разговаривают. А борцам, вот есть песня Михаила Калинкина «Танк из болота». Разговор ведется от имени 34-ки, поднятая из болота через 70 лет. И снова услышал я, ее твою мать, и понял, что мы победили. Сумеете сказать более емко, тогда, ну нет среди вас Александров Сергеевичей, который наше все, боритесь не так остро, победите хотя бы шнура с его дорожной, написав лучше. Юрий Николаевич, вы где служили? В политотделе армии. Зашибись. Хотя хотелось именно зашибить. С замполитами у меня любовь страстная, хотя в основном они меня, и в извращенной форме, и историческая. Пенсионер Андрей Владимирович куда-то проваливается, а наружу вылезает капитан с позывным «Князь». Тогда просто отвечайте на вопросы. Где мы находимся, как это место называется, что находится вокруг. Это угольный карьер, вдруг прорезался до этого молчавший Иван, название просто «Карьер», находится на притоке. Просто приток, без названия. Там, он махнул рукой, река. Просто река, большая, названия тоже нет, не договорились. На противоположном берегу, в затоне, находится город, отсюда километров 10, название – Стокгольм, около 30 домов, по местным меркам, очень много, население до 200 человек, главная нация, шведы, их более 100, они тут изначально выпали, потом к ним примкнули эстонцы, латыши, литовцы, норвеги, датчане, финны, правда, ушли, каждых, десятка по два, и ласты стали выпадать, довольно много, официальное название – Северный альянс, государственное устройство, военная диктатура, идеология, национал-социализм, государственная валюта, безналичный балл социальной значимости, в разговоре, социал, начисляется ежемесячно высшим командованием по представлению нижестоящих, также может быть снят, на севере, выше по реке, Китай, с ним состояние постоянной велотекущей войны, на юге, Африка, без государств, племена и банды, много. На западе, далеко, Африканская республика, столица Притория, некое подобие государства, хотя те же племена и банды, только воюют больше между собой за канал. На востоке, за рекой, это где мы сейчас и туда, дальше, он махнул рукой, дикие земли, не исследовано, потому что совершенно непроходимо. Государственным языком считается шведский, хотя общаются преимущественно на английском и немного на русском. Хватится нас прямо сейчас. Если уже не хватились, раз радио молчит, но что-то делать начнут с утра, в ночь сюда не полезут. Пришлют скоростной катер с гвардейцами, человек 5, у каждого автоматическое оружие, броники, на катере пулемет крупняк. Старшина второй статьи Сергеенко доклад закончил. Быстро свернул он разговор, мы как раз к дому подошли. Это вы богоугодное дело сделали, сказал бывший замполит, глядя на раскинувшего мозги мелкого. Гестаповец местный, в смысле безопасник, редкостная сволочь, даже этого превосходил, он кивнул на скрючившегося на полу Томаса, его тоже бы стоило того, давай, я протянул Иванову лахти безопасника, что давать, как-то резко поскушнел Юрий Николаевич, ну вы же хотели его того пристрелить, в смысле, только разденьте сначала, а то с трупа одежду снимать неудобно, да и испачкается, костюмчики-то у вас не сильно парадные, и Гуннар тоже одежкой поделится, правда же, Гуннар, отстирать только, и как новое. Ну что за напасть такая, Еще и у Томаса штаны резко потемнели. Одни засранцы. Я не могу вот так вот. Он же связанный без оружия. Тогда не нужно предлагать другим за себя грязную работу делать. Уходить надо. Опять подал голос Иван. И быстро. Может, до утра успеем куда добежать. Там, где-то ниже по реке наши стоят, русские. Ранней весной их корабль проходил, боевой, в Стокгольме дышать боялись. Теперь катера на верфи строит, все остальное забросили. Моторка этого, он кивнул на Томаса, человек пять потянет. А вы как сюда добрались, каком? Быстро тогда их из шмоток вытряхивайте, а я барышню приодену. И начал снимать с бывшего гестаповца его крутой камуфляж, обращая внимание на содержимое многочисленных карманов. Когда заканчивал вязать оставшихся в одном нижнем белье местных, внизу взревел лодочный мотор. «Бабац, бабац, бабац, бабац, бабац», — сказал Манлихер, четко печатая букву «С» поворотной частью своего затвора. «С такой дистанции промахиваться я не умею, не та школа, даже если сверху вниз». Негры с китайцами сумели найти общий язык и решили рвануть, пока белые чего-то там обсуждают. «Ребята, вы сделали мне неоценимую услугу, потому что вас бы я не бросил, не то воспитание». А так, придал ускорение, положив цепочку из всплесков пуль в метре за кормой, чтоб чего не повредить, а то раздумают, и чтобы мысли не было остановиться. Вбив следующую обойму, посмотрел на готовность своего войска. Все закончили, вперед, сбежали вниз, и тут пришлось немного тормознуться. «Сандра, ты идешь на ту большую лодку и ждешь меня там. Понятно, я вернусь, я к тебе вернусь, скоро. Ты же умница, Скво, ты говорить, я твоя женщина, ты говорить, я делать, вот бы 40 лет назад такую встретить». Вскочил в свою лодку, подогнал ее к песочку, приложил палец к губам, тишина, беззвучно, садись, места мало, но как-нибудь разместитесь, недолго, и мы пошли вверх. Когда дошли до моего креста из палок и уткнулись в берег, провел инструктаж, выходите здесь, вот туда, берегом, по воде, потом просушитесь. Там поднимайтесь, но чтоб не следить, крест этот я заберу, сюда не подходить, сразу в деревья, чтобы на траве следов не было, идете в ту сторону, как низина ведет, чуть поднявшись направо удобнее, идти час, выйдите к двум домам, идите в меньший, там все есть, крупы, мука, масло, лампа заправлена, только разжечь, зажигалка рядом лежит, оставил, остальное добудете. Я протянул им ружье Гуннер и пистолет безопасника, винтовка там на крючке висит, но патронов всего 4, то на крайняк, поделиться не могу, калибр разный, я вернусь, не знаю когда, может, через месяц, может позже, верите, вам, да, а вы, как Иван Васильевич говорил, чьих будете, я то, простой пенсионер, причем обычный, гражданский, никаких Альф и СПН ГРУ. По молодости в 10-м главном послужил. Знаете, достаточно, не знаете, и не надо. Все, пока. Меня женщина ждет, и всего одна ночь впереди. Сандра. Правильный выстрел. Сделав буквально на автомате правильный выстрел, Сандра не сразу оценила свой успех. Но когда увидела разлетевшуюся вдребезги мишень, едва успела перегнуться через перила, как ее вывернуло. Руку с пистолетом держала за спиной. Когда выворачивать перестала и чуть прояснилась в голове, подумала, я убила человека, и волна тошноты снова подкатила. Нет, я убила врага, и волна отступила. Как-то сразу лучше уяснив задачу, отошла, как ей показалось, на более удобную позицию, если придется повторить. Дверь ударом распахнулась, Андра, живой и как будто даже довольный. Ты живой, я живой, хорошо, конечно, хорошо, мы уходить, ты пока здесь, взглядом показал на пистолет, оттента, внимательно. Я скоро вернусь. Андра ушел быстрым шагом, почти бегом. Сандра прислушалась. За дверью слышны были какие-то всхлипы, похрюкивания, звуки неприятные, но вроде не опасные. Прислушалась к себе. После того, как ее вырвало, в теле ощущалась какая-то незнакомая пустота, и сейчас эта пустота как будто чем-то заполнялась, какой-то новой структурой, что ли. И Сандре этот процесс показался нет, неприятным, а скорее полезным. Она посмотрела на пистолет, на дверь, где валялась ее недавняя мишень. До нее только сейчас дошло, что это ее выстрел спас Андра. Плечи шире, голову выше, взгляд жестче. Если надо спасать Андра, я буду стрелять, я буду убивать врагов. И еще почему-то, я буду русса. Глава 10. Лепота. Андрей. Как с этим дредноутом Гуннер управлялся? Сандра услышала множество новых слов на русском языке. Пришлось свою лодку затаскивать на борт, иначе раздавил бы ее при попытках маневрировать. На малом ходу эта корыта более-менее направлялась туда, куда поворачивал перо руля, но стоило хоть немного набрать ход, все, корыта желала идти только прямо, и путь впадала в Волгу не напрямую, а в большой мелководный залив, из которого уже открывался проход на основное русло, так что нужно было выполнить минимум два поворота под 90 градусов, а вот это, желало только прямо, так что заползал в заросли, выруливал задним, опять пытался, и все это практически вслепую, еще не ночь, но уже толком ничего не видно. Была даже мысль бросить это корыто, но оно мне нужно было для отвлечения внимания. Погоня-то точно будет, пусть видит, где искать, куда негры с китайцами дернули, не знаю, это для догоняющих еще одна развлекуха. Не думаю, что у Томаса бак был по пробку залит, но даже если и так, с грузом из 4 человек мотору тридцатки, на 2 часа ходу. В общем, километров на 50-60 убежать сумеют, и бензин у них уже должен был кончиться. А сумели они до берега на моторе дойти или веслами маслают, их проблемы. А мне без разницы, лишь бы их подольше искали. Таким суждено только сдохнуть, на воде их поймают или на берегу, и вряд ли они на лесной берег полезут. Волга в этом месте широкая, километр точно, если не более. По нашему, левому берегу, густой лес, изредка прерывающийся разрывами, где видно воду, заливы, заводины, устья небольших речек, что-то такое, не видно. Правый берег более высокий, и деревья там растут небольшими рощами, условно, граница лесостепи. Ночь уже, и мы прем посередине реки. Калоша, вопреки ожиданию, идет даже под таким маломощным движком достаточно ходко. Так плоскодонка, да и пустая совершенно. До рассвета еще пара часов, надо отойти подальше. Но, с другой стороны, у них на реке должен быть передовой блокпост, условно на границе своей территории, с той же стороны, где и город, чтобы сухопутный путь был, ну и чтобы прикрывать направление на город. И теперь надо угадать, насколько далеко они в эту сторону продвинулись. Я бы поставил на границе степи, но тут же надо местную географию знать. Про ЧП их наверняка известили, должны бы и ночью отреагировать, а в войнушку с ними совершенно играться не хочется, ибо против автоматического оружия карабин не пляшет. Все, хорош. Впереди виден длинный прямой участок Волги, корыто пускай само туда идет. Лодку на воду, пересаживаю туда Сандру, пытаюсь как-то направить в нужном направлении корыто, сектор газа на средний ход, и соскальзываю в лодку сам, благо, разница в высоте бортов несущественная. Эх, надо было газ поменьше поставить, мой электромоторчик не может такого темпа осилить, а собирался под прикрытием добраться до левого берега. Ладно, непонятно же, откуда нас наблюдать могут. Может так, с отставанием, это и будет прикрытием. Сандра надулась, это первая наша размолвка. Это что, я опять в семейную жизнь влетаю, что ли? Не желает надевать снятую с мертвяка одежду. Ну и дуйся, я сейчас все равно в какой-нибудь заливчик залезу под утро. Это здесь, на русле, комаров и мошек нет, а на мелководье, где вода теплее, да среди кустов. Пока мы неспешно, а на большой воде вполне, казалось бы, бодрая лодочка выглядит крошечной и очень-очень неспешной, приближаемся к берегу, и подруга молчит, есть время поразмышлять. Пока отвозил мужиков к месту высадки мы, конечно, не молчали. Времени мало было, сколько там идти, но для себя узнал новый термин. Для больших групп людей, сюда заброшенных, здесь принят термин «заброс», существует канал. Именно так, с большой буквы. Некая скатерть-самобранка вместе с золотой рыбкой. Можно получить любые предметы, цена не важна, только вес. Кто каналом управляет, тот на троне, и даже свергнуть нельзя, потому что канал привязан к конкретному человеку. И так по всей планете. Где есть название государства, значит, там есть канал. Ну, а остальные ништяки, которые разбросаны по территории в произвольных точках, находятся в больших рубленых домах, и их надо искать. Кто нашел, тому счастье, до конца жизни обеспечен. Тебе социала столько нарисуют, что не съесть. Это получается, один такой подарок мы уже нашли. Не запомнил, как это по-шведски звучит, только внутри-то все австрийское было. Так что получается, это не шведское, и там у нас Австрия находится. В общем, думать надо, а лучше добраться до своих, и думать уже коллективно. Вчера вечером, в этой беготне, приемник и не включал даже. Вот вроде и берег приближается. Сейчас надо аккуратно, налететь в темноте на какую-нибудь корягу совершенно не в тему будет. Регулятор оборотов на минимум, и плывем практически со скоростью течения, мотором только удерживаюсь, чтобы не крутило. И, до первого подходящего залива, а там, в укрытие, и спать. Лимит приключений на сутки выбран полностью. Сандра. Второй сон. Сандра с брезгливостью смотрела на кучку камуфляжа, снятого с убитого ею человека. По жизни она не имела ничего против того, чтобы донашивать чьи-то вещи, если они ей нравились, а особенно, если нравились их прежние хозяева. Надеваю куртку и чувствую, что раньше в ней жил хороший человек, говорила она, к примеру, о своей любимой кожаной стрелковой куртке-пилоте, которой лет было, наверное, побольше, чем Сандре, и досталась она ей по наследству от прежней многолетней чемпионки клуба Роберты Тоя, когда та ушла на покой в 40 с небольшим. Комплекция у них была примерно одинаковая, и других претендентов не возникло. Поначалу Сандра из этой куртки не вылезала всю зиму, не только на стрельбище, потом стала беречь. Она была то ли пятой, то ли шестой хозяйкой куртки, и вполне вероятно, что не последней. Но то, во что решил одеть ее Андра, вызывало отвращение и само по себе, и потому, что принадлежало человеку, мягко говоря, дурному. Настолько дурному, что ей пришлось его убить. Неужели Андра этого не понимает? Более подходящая к ситуации одежда ей бы, конечно, не помешала. Тут Андра прав, но... Мамядя, Чесчефа, день был тяжелый. Сердись, не сердись, а спать им вместе. И едва Андра скомандовал отбой, Сандра провалилась в сон, точнее, в сны. В первом сне был дождь, сильный дождь. Она сидела на скамейке в парке под большим зонтом, а перед ней то ли на газоне, то ли на клумбе был расстелен злосчастный камуфляж убиенного, и его нещадно полоскал ливень. С потемневшей от воды тряпки стекали грязные ручьи, сначала бурые, потом зеленоватые, а когда потекла чистая вода, сверкнула близкая молния, через секунду небо затрещало от грома, и Сандра проснулась, там, во сне. Она любила эти вторые сны, в них, в отличие от первых, обычных, можно было действовать по своему желанию, можно было и летать, хоть ракетой взмывая в небо, хоть плавно паря над поверхностью, и просто перемещаться мгновенно, и видеть то, что ни в реальности, ни в первом сне не увидишь, а увидишь, так не поймешь. В этот раз она проснулась в лодке, стоявшей в зарослях тростника под большим деревом, росшим на берегу, но свесившим свои ветви до самой воды. На двух самых больших ветках был развешен на просушку, да что ж ты будешь делать, тот же самый гестаповский камуфляж, но уже чистый. Он был не просто чистый, в смысле не грязный. Он был, если можно так сказать, девственно чист. Сандра привзлетела из лодки, зависла в воздухе над сухой уже одеждой и заставила себя к ней прикоснуться. Ткань была плотная, но мягкая на ощупь и теплая, как живая кожа. И в ней не было ничего дурного, ничего, что цепляло бы. Сандра собрала с веток одежду, штаны с карманами, трикотажную рубаху, жилетку, тоже с множеством карманов, прижала к груди, прислушалась, принюхалась. Нет, чисто. Она вернулась в лодку и услышала хрипловатый старческий голос. «Не робей, дочка, эта одежда твоя по праву, ты добыла ее в бою». Сандра проснулась в первом сне, в парке. Она все еще сидела на скамейке под зонтом, но дождя не было, а рядом лежал сложенный по магазинному сухой камуфляжный комплект. Сандра закрыла зонтик, где-то грохнуло, и Сандра проснулась уже окончательно. В лодке лежала все та же кучка грязного, в бурых пятнах, камуфляжа, но в нем, как в ее сне, не было ничего дурного. И Сандра, не вставая, дотянулась и просто бросила его в воду рядом с лодкой, отмокать, и заснула снова, обняв своего мужчину. Андрей, нега и благолепие. Вот в старину умели свои мысли люди высказывать красиво. Вот так, чтобы сказал, и все понятно, и звучание ухо ласкает, и добавить нечего. Сейчас век быстрый, и слова быстрые. Встретил кого-то там, не очень умного, быстро и зло сказал дурак, и побежал дальше. А предки умели, скорбен умом, сказали бы, покачав головой, и с жалостью. Вот и я сейчас, по-старинному если, нахожусь в неге и пребываю в благолепии, или наоборот, в чем находится, и где пребывают. Ладно, просто лепота. С Сандрой мы помирились. Днем, как проснулись, жарко стало, воздух под тентом раскалился, и скво как-то умудрилась меня прямо со всех сторон облепить еще. Так что, мужики, если кто еще не знает, женщина и любящая тебя женщина – это два разных биологических вида. Возле лодки пузырились на воде камуфляжные штаны. Сандра долго их отстирывала, полоскала, отжимала, снова терла, пока вода, отжатая в четыре руки, поди-ка, отожми вручную камуфляж с карманами, не показалась ей абсолютно чистой. Развесила, как в своем сне, на солнышке, на ближайшей иве. Чем хороша современная одежда, ее гладить не надо, только расправить перед сушкой. Потом, правда, пришлось долго лежать без звука, потому что в залив зашел зодиак с сидящими в нем бойцами. Искали именно нас, и искали вдумчиво и целенаправленно. Получается, засекли таки. Ищите, ребята, ищите. Меня недалеко от устья Припяти и белорусский рыбнадзор искал, и украинские погранцы. Повышайте квалификацию. Как через 20-метровую отмель, где я пешком лодку тянул, перейти сумеете, так и ищите. Потом, когда ушли, сбегал на берег и понял, мимо блока нам пройти незамеченными не светит. Очень уж удобно они расположились. На высоком утесе на правом берегу, на повороте. Там Волга как раз немного сужается, так что вся ширина реки в зоне уверенной дальности действия пулемета. Была вначале мысль попробовать пройти у них под носом, перейти Волгу здесь, а потом, прижавшись под самый берег, просочиться по их мертвой зоне. Но раз они искали нас целенаправленно, значит, видели. Радар у них, или тепловик, или еще что, не знаю. Так что, пока реку пересечем, сто раз засветимся. А еще чуть позже как раз нега и благолепие-то и образовались, потому что мы нашли. Как только их лодка ушла, мы тоже свернулись и стали уходить вглубь залива. Оказалось, что в конце залива в него впадает даже не речка, а так, метров 5-7 шириной, глубина метр, чуть более. В общем, зодиаку с его мотором не пролезть. Сначала-то я туда полез, чтобы просто укрыться надежно. Там и развернуться-то негде было, и ветки деревьев над нами смыкались полностью, как в тоннеле. А через километр примерно мы вышли в озеро. А на озере стоял дом, такой же, как мы уже находили на холмах, ну, или похожий. Сруб, толстые бревна красноватого оттенка, двери посередине и ворота в торце. Вот за что буду благодарен моим неграм в батальоне, они меня научили слушать. Ведь у всех животных на земле глаза – это вспомогательный орган, как обзорный локатор у комплексов ПВО. Да, он видит, но ракету-то по нему навести нельзя, слишком приблизительно он дает информацию. Для стрельбы есть локатор под светонаведение, работающий на более высоких частотах и светящий узким лучом. И у животных также. Глаза – это в общем, а обоняние и слух – более конкретно. Кстати, знаете, как распознать хищников? У них зрение бинокулярное, два глаза смотрят в одну сторону, чтобы в мозгу могла сложиться картинка о расстоянии до объекта, как в дальномере. А если не хищник, зрение обзорное, глаза направлены в разные стороны, чтобы охватить максимально большое поле зрения. Представьте себе волка и, например, корову, а потом посмотрите на картинку, где нам рисуют тираннозавра, и поймете, кем он мог быть на самом деле. Да, так вот, все вокруг было красиво и замечательно, но было тихо. Слишком тихо для живой природы, когда везде жизнь, в ветках шебуршатся и поют птицы, в кустах тоже шелестит какая-то мелочь, а здесь абсолютно тихо. Так тихо может быть только тогда, когда где-то здесь, рядом, хозяин, рядом с которым все остальные находиться боятся. Карабин в руки перед выходом на незнакомую территорию я бы взял по-любому, но из-за этой тишины возникла уверенность, что стрелять придется. Поэтому, когда это вылезло из-за дома, вот не буду говорить, что не испугался. Похвалой себе могу поставить, что не усрался. Представьте себе размер тентованной газели. Теперь в этот габарит впишите контур медведя. 8-миллиметровый карабин в руках – это, конечно, аргумент против газели. Но она-то не бронирована. А здесь – слой густой буро-черной шерсти, кожа толщиной небось с палец, слой внутреннего жира. Как это правильно? Композитное бронирование, а толщина черепной кости должна быть такой, что и мысли стрелять в голову не должно возникнуть. К тому же этот монстр оказался на удивление подвижным и прыгучим. Первая пуля ушла в то место, где он только что был, и только оставшиеся четыре пошли по габариту. Руки тряслись, поэтому первая обойма вылетела в ту сторону. Чем хорош Манлихер, так это своей скорострельностью. Не нужно делать четыре движения затвором, опустевшая обойма выпадает сама. Поэтому звук бабамс звучал густо. В Вторую обойму выпустил таки по голове, и попал. В нос Мишке прилетело так хорошо, что он взревел и на какое-то время перестал обращать на меня внимание. Третья обойма ушла по суставам передней и задней левых лап. Четвертая была прицельной. В глаз, ухо, на выбор. Пятую Сандра уговорила сделать контрольной. И теперь никто не мешал забрать стоявший в доме Штайр 600 Хафлингер. Вот теперь можете себе представить, почему лепота. Глава 11. Волга-Ривер. Андрей, что еще надо человеку? Дорога была от дома на расстоянии 70 метров. Хорошая дорога, такая же, как видел в селении сицилийцев. И абсолютно неезженная. Прошел по ней около километра, на всем протяжении, ни одного следа. Дорога шла с северо-запада на юго-восток, не совсем в ту сторону, что меня интересует, но, могут же быть повороты, развилки. Короче, надо посмотреть, не ногами же идти. В наличии имеется бочка бензина, даже если он и постоявший, не страшно. Моторчик этого агрегата создавался еще в такие времена, что способен был кушать все, что зальют. Сейчас поморочиться немного с шинами, маслом, все проверить по нескольку раз, но это быстро. А вот чтобы добраться до дороги, даже несмотря на поистине фантастическую проходимость этого агрегата, эти 70 метров получилось проехать часа за три. На сегодня все, теперь дела хозяйственные. Охотник из меня никакой, все предыдущие дни меню было в основном рыбное, из-за простоты добывания. Более 10 минут на заготовку, рыбалкой этот процесс называть грешно, не уходило никогда. Так что сейчас на озере заготовкой и займемся. На дорогу. Когда еще доведется теперь? У этого это не грузовик, не легковушка, это платформа. Кроме кабины. Да там и кабины тоже нет. В общем, есть колеса, руль и два сиденья. Так что из лодки пришлось делать кузов. Потому что положить даже наши очень небогатые пожитки было просто некуда. Лакокрасочные материалы, строительные сухие смеси и все прочее, чем была набита вторая половина дома, были сейчас не актуальны. Хорошо хоть, в комплекте шел тент. Снаружи эта машина, в принципе, из одного тента и состояла. Тентом было все, крыша, боковые стенки, дверки кабины, все. И я, молодец, что не поленился его поставить, потому что ночью начался дождь. И утром стало понятно, что сегодня мы точно никуда не поедем. На платформе 5 все как-то на максималках. Если животные, то гиганты, если рыба, то много, если дождь, то вот такой. Так что мы просто сидели за надежными стенами, под крышей, а снаружи гремел гром, лили потоки воды, а дома приятно и уютно. Как там говорил Абдулла, хорошая жена, хороший дом, что еще надо человеку, чтобы встретить старость. Старость, в принципе, да, хотя и не сильно ее чувствую. Дом хороший, слов нет, даже с камином. Же, не, мне пока и так неплохо, но не сторожем же здесь сидеть на неработающем складе стройматериалов. Человек живет, пока у него есть цель. У меня она сейчас, добраться до своих. Сандра, пока идет дождь. С одной стороны, такого количества событий, экстрима, перемещений, поисков и находок, общения, очень близкого общения, с мужчиной мечты, а точнее, с таким, о каком и не мечтала, у Сандры не набралось бы и за три ее предыдущих жизни. А с другой, было в этом путешествии, а вернее, в самом этом мире, что-то неправильное. Сандра это ощущала, что называется, всеми фибрами, но задуматься и разобраться в ощущениях просто не было времени. В ладно скроенном и складно сидящем камуфляже Сандра почувствовала себя увереннее. Особенно удивляло и веселило количество карманов и кармашков на штанах. Брюками эту конструкцию назвать было сложно, в самых неожиданных местах, а жилетка так и вовсе состояла из одних карманов. Пока Сандре нечем было их заполнять, но что им недолго пустовать, она догадывалась. Трикотажная рубаха с длинными рукавами защищала от немногих, но противных насекомых, особенно по вечерам. Днем Сандра предпочитала футболку Эндра. И отдельная приятность – пистолет в кобуре на поясе. Как будто с ним она была, тут-то цамплета, целая. Из-за дождя у них Сандра выдался выходной. В кои-то веки, в теплом доме, под крышей, можно было посидеть, полежать, и собраться с мыслями. А мысли были вот какие. Все встреченные ими до сих пор люди были, так или иначе, в негативе, не по характеру, так по службе. Позитив, похоже, излучал один только Андра, возможно, поэтому ему сопутствовала удача. А количество и значение этой удачи Сандра вполне могла оценить. Как-то совершенно случайно он оказывался в правильное время в правильном месте. Как бы то ни было, ей невероятно повезло. Окажись рядом с ней любой другой из встреченных, даже с самыми добрыми намерениями, и все приключение могло бы стать мрачным кошмаром. О том, что она могла и вовсе никого не встретить, думать не получалось. Как-то здесь все случайное, не случайно, вряд ли и Сандра они случайно пересеклись. В общем, в итоге размышлений Сандра решила, что главное, не потерять свое умение радоваться жизни, несмотря ни на что. У нее есть Андра, вдвоем они, пожалуй, справятся. Андрей, летит под колеса дорога, машина мчится вперед. Красиво, но не про нас. Дорога, да, под колеса стелится, но, плавно, потому что лужи, и потому что надо смотреть по сторонам. Вот ведь интересно, у запорожца мотор 40 сил, и он перегревается, а у этого чуда примерно то же самое, воздушного охлаждения, но силенки всего 22, и вполне пристойно везет безо всякого перегрева. Проехали уже километров 30. Дорога гравийка, хорошо сделанная, с насыпью и кюветами, небольшой обочиной, идет по вековому сосновому лесу, с довольно приличным подлеском, видно недалеко, местность холмистая. Так что петляем, то взбираясь на склон, то спускаясь с него. Сверху нас бы не увидели, деревья смыкают над дорогой свои кроны. Знакомый мой служил срочку в ракетных войсках, как он гордо выражался, но всю службу был занят тем, что лазил по деревьям, стоящим вдоль дороги, ближе к верхушкам цеплял трос, и потом два дерева, стоящие на обочинах с противоположных сторон, стягивались между собой верхушками. Ракетный тягач едет по дороге, а сверху его не видно, а тут все уже обеспечено заранее. Проехав километров 5-7, останавливаюсь и пытаюсь найти какие-нибудь следы. Какие-нибудь, находятся. Зверье на дорогу выходит. Ничего похожего на следы, оставленные человеком, нет. Даже странно. Дорога, и хорошая ведь дорога, есть. Она же для кого-то была сделана, при проектировании наверняка предполагалось, что по ней будут ездить. И даже, думаю, предполагалось, кто именно. Ладно, допускаем, что с австрийцами что-то случилось. И материалы на складе, и машина, австрийские. Но ведь дорога строится, чтобы соединять. Дальше по ней кто-то же должен еще быть. Да, пешком, даже по дороге, по такой местности, стрёмно. Значительную часть полезной нагрузки будет составлять оружие и боеприпасы. По таким местам пацифисты не ходят. Долго не ходят, имею в виду. А почему транспорта нет? Еще через пару километров произошла внеплановая остановка. Дорога пересекала небольшую речку, и через нее был перекинут мост. Красивый мост, арочный, из дикого камня на растворе. И как-то возникла мысль, а древний якобы Рим, это платформа номер сколько? Мысль подала Сандра. Она стояла, смотрела на это чудо, а потом сказала: Италия. Через 3 километра дорога закончилась. Вот так просто, закончилась, и все. Слово «халтура», видимо, присутствует во всех языках всех разумных. Мы доехали до черты. Нет, никаких нарисованных линий. Просто криво склеили листы карты, неправильно склеили, халтурно. Мы стояли сверху, в светлом сосновом лесу, а метрах в 5 под нами находились верхушки елей, до горизонта. Темный еловый лес, и эта граница влево и вправо шла, как по нитке. Лодку к речушке мы вдвоем спускали до самого вечера, когда к мосту вернулись. Берега крутые, почти отвесные, справились. Машинку бросать было жалко, но выбрал местечко, где на нее не завалится от ветра деревья, тщательно застегнул тент, где возможно, даже под раму камней натаскал, чтобы, если шины просядут, колеса на обода не стали. Снял провода с аккумулятора, в баке бензина полно, стройматериалы тоже пригодятся, когда-нибудь, не пропадут, ехать недолго, а нам снова по воде, но это уже с утра, идти по этой речушке сложно, но пока управляюсь. По горным рекам никогда не сплавлялся, опыта нет. Мотор вывернут назад, винт работает на торможение, мимо камней благополучно проходим, правда, пару раз заливало. Если вверх по течению, мой моторчик не вывезет однозначно, а если сил так на 15 поставить, то вполне. В середине дня вышли на равнинный участок, судя по рельефу, Волга уже близко. Речушка маленькая совсем, метров 10 шириной. Пару раз попадались места с упавшими поперек деревьями. Ножа хватало, чтобы ветки обрезать и низом протиснуться, но, если подниматься, нужна бензопила. До большой воды не дошли с 0,5 километра, местечко для ночевки красивое встретилось. С утра вышли на Волгу. Красота. При взгляде на такую реку на уме только одно слово, мощь. До противоположного берега намного больше километра, и солнце так красиво его подсвечивает. Судя по сообщению радиозамка «Россия», мы уже где-то близко, на том берегу степь, на нашем – лес. Иду ближе к лесу, выбираться на простор с нашими габаритами и высотой борта – противопоказано. Лодка на фоне такой реки пылинкой выглядит, а приемник берет уже уверенно. Вчера из-за сложности передвижения выражался преимущественно короткими фразами и междометиями, которыми дамам знать как бы и не обязательно, а сегодня Сандра насела на меня с жизненными, как ей представляется, вопросами. Она уже бойко так говорит, правда с предлогами, падежами и склонениями, ах, но, все понятно. Общий смысл ее вопросов, какая она, Россия, а я знаю эту Россию. Часа через три движения на правом берегу стало просматриваться что-то такое рукотворное, что ли, в пейзаж не вписывающееся. Пойдем, Сандра кивает, интересно же, перед тем впадавшую слева большую реку проигнорировал. Интересно, это когда не против течения. На просторе реки нас, конечно, немного покачало, ветерок, даже не сильный, волну разгоняет хорошо, а здесь люди стояли, не жили, а именно стояли. Два бывших сарая на берегу, множество следов, оставленных человеком, и даже признаки цивилизации, выброшенный мусор тоже присутствовал. Почему сараи, бывшие, так с ними очень тщательно разобрались? Я такое по Африке помню, когда крупнокалиберный пулемет по хибарам работал, так очень похоже. Но самое главное, на берегу стоял щит, с теми самыми некоторыми верительными признаками неподдельности, как радио говорило. На щите грубо от руки был нарисован знак населенного пункта с перечеркнутой накрест надписью «Тортуга», а рядом «Волга-ривер» и более мелким, и никак иначе. И далее «Спецназ КГБ», «Гоблин». Вот так, предельно коротко и информативно. Наши где-то на приграничной местности, восстанавливая правопорядок, разобрали на дрова пиратскую базу, застолбили территорию и напугали супостата страшными словами «Спецназ КГБ». Мы уже близко. Андра, а что есть гоблин? Конечно, про спецназ и про КГБ весь мир хорошо был осведомлен. Целый Голливуд старался. Гоблин, это, скорее всего, позывной. Слово такое, при радиосвязи применяется, как имя абонента, но оно уникальное, чтобы спутать нельзя было. А сам гоблин, это как у Толкин, наверное, должен быть похож, большой и ужасный. Пошли домой, уже скоро. Когда мы вышли из-за мыса, перед взглядом предстал пароходик, привалившийся бортом к берегу, с триколором на мачте. Про него хотелось сказать как настоящий, настолько игрушечно он выглядел. Впечатление игрушечности портили только пулеметная полубашня и яхтенный транец с висящим на нем мотором сил где-то под сотню. Служба на пароходе неслась исправно, нас уже заметили, возле пулемета находился человек, по гражданке, из команды, видимо, а еще двое присутствовали на палубе с оружием в руках, один, здоровенный, под 2 метра ростом, стриженный под ноль, под камуфляжкой охотничьего образца, десантный тельник, на ногах короткие сапожки, как у морпехов были, только настоящие, кожаные, в руках умеренно тюнингованная СВД, второй, истинный ариец, как с плаката, и форма, как у меня, бундесовская, в руках калаш из старых. Убедившись, что опасности от нас не исходит, Манлихер лежит себе под бортом, у Сандры пистолет в кобуре, эта парочка, свесив ноги, уселась на борт. Подхожу. Эрих, мы, наверное, совсем старые с тобой стали, раз красивые девушки на нас никакого внимания не обращают, произнес здоровяк. Это кто? С интонацией, способной заморозить ближайшую акваторию, поинтересовалась у меня Сандра. Если гоблины выглядят как-то иначе, то я ничего в них не понимаю. Гы, оскалился здоровяк. Приятно, когда тебя узнают незнакомые. И, подскочив, вытянулся и отрекомендовался. Командир группы сталкеров замка «Россия» Михаил Самов, позывной «Гоблин». Ариец тоже поднялся и с легким акцентом представился. Эрих Вайнерт, командир группы сталкеров в замке «Берлин», Русский Союз, позывной «Фагоцит». Андрей Котов, капитан этой лодочки, позывной «Князь», был. Сандра Банелли, позывной «Скво», будет. Часть 2, в зоне особого внимания, глава 12, первые впечатления. Андрей, после того, как мы поднялись на борт «Нерпы», так называется этот пароходик, темп жизни у нас несколько изменился. До того, плывешь себе спокойно, хоть и хочется побыстрее, но все равно, идешь в своем темпе, а тут, ты встраиваешься в общий. После того, как представились Миша и Эрих, Наверх из недр машинного отделения вылез капитан, назвавший себя Корнеев, без имени. Остальных не видел, были заняты копанием в машине. «Курт», — обозначил свою власть капитан, — «зачехли пулемет, давай, что у нас там на камбузе? Видишь, люди с дороги, сначала накормить, все остальное, после, потом в рубку, и домой на подвесном, там уже разберемся», — и скатился по трапу вниз. Лодку мы общими усилиями подняли на борт, и с двумя сталкерами сели на корме под навесом, говорить за жизнь, под вкуснейшие котлеты с картошкой. Пароходик же, прекратив подчиняться, врубил подвесной движок и, развернувшись, пошел вверх по Волге, как нас проинформировали, на Берлин, в тот приток, что мы совсем недавно пропустили. Берлин в России, оригинально, на той земле не сложилось, хотя мечты были. Над ГТС снегами ли, в палатке пели хором, мотопехоты патрули и панцергренадеры, а здесь вон оно как, команда корабля совместная, сталкерская группа, тоже. Вначале у меня была некая настороженность, что ли, мужики представились сталкерами. Это слово, придуманное братьями Стругацкими, в дальнейшем сильно опошлили. Во всевозможных книгах и играх совершенно отмороженные индивидуумы, поодиночке, максимум в паре, шарились в некой зоне или локации, закрытой официальными властями территории, то есть проникая мимо официалов незаконно, и таскали оттуда всякие ништяки, также сбывая их не совсем законопослушным посредникам, сиречь, скупщиком краденого. Сами сталкеры были все против всех, не раздумывая, пуляя и друг в друга, и в государевых людей. Вся моя душа протестовала против таких действий, потому как во времена, когда носил погоны, занимался именно противодействием подобным организмам. И с того времени для себя уяснил, что любая группа вооруженных людей, не имеющих подчиненности по вертикали, должна рассматриваться как бандиты. И это мое твердое убеждение. Во-первых, это глупость. Это какая должна быть власть, чтобы позволить ништяки таскать мимо себя? По жизни бывает, конечно. Это когда власть никакая, то есть нет ее. Вот про колумбийскую наркомафию все, наверняка, в курсе. А теперь подумайте и скажите, чем Колумбия отличается от Перу по природно-климатическим условиям? Правильный ответ – ничем. А кто слышал про перуанскую наркомафию? Как бы да, но их очень тщательно давит, ибо бюджет Перу на много процентов состоял из кокаиновых доходов, и никаких конкурентов государства, если оно, конечно, настоящее, не потерпит. Вооруженный человек – это нормально, причем не особо важно, чем он вооружен. Гладкоствол, пистолет или револьвер – это по жизни. Автоматическое оружие – ну, у каждого свои недостатки и тараканы в голове. Не лень таскать лишний вес боекомплекта, если ты не на войне, владей. А если сумеешь объяснить, зачем оно тебе, тем более. Как по мне, избыточно, и это уже в первую очередь, против людей, и не для самообороны. Но чтобы критиковать, надо знать обстановку. Из того, что успел увидел здесь, винтовки вполне хватает. Будь при встрече с тем медведиком у меня в руках АК, не уверен, что получилось бы лучше и быстрее. Все же мощью винтовочного патрона значительно больше. Здесь вооружены все, так рассказывают, во всяком случае. И даже подростки имеют право носить оружие, гладкоствол или нарезное мелкокалиберное. Но по мере разговора мне стало как-то спокойнее. Сталкер в Русском Союзе, человек самый что ни на есть официальный, уважаемый и властью, и населением. Правильнее было бы назвать их глубинной разведкой, но не со своим уставом в чужой монастырь, да и звучит романтичнее, а применительно к существующим условиям сталкеры, еще и добыватели благ и ценностей на общее дело, и сами они показались настоящими, что ли, другого слова подобрать не могу. Знаете, вот встретишь человека, немного поговоришь с ним, и, свой, необъяснимо, если излагать на бумаге, и очень долго, в разговоре, просто чувствуешь, правильный, свой. Правильный, но не по писаным правилам, а по сути. На Руси это всегда различали, по закону, или по справедливости. Откуда идем? Хороший вопрос. Знать бы еще, как ответить. С диких земель, как люди говорят, с предгорий, с северо-востока. В километрах сколько? Если со всеми изгибами русла, то километров за 300. 12 дней. На лицах обоих читалось недоверие. Но, благо, была возможность показать на телефоне фотографии и дать послушать диктофон. По мере беседы нас, кажется, из категории «лох обыкновенный» перевели в разряд несколько повыше. А после фотографий сараев, первого и второго, Михаил не выдержал и вытащил из-под веса на левом плече рацию. «Гоблин, одеру!» «Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша!» «Не достает!» «Я ща!» Михаил метнулся в рубку. «Ну и зря, мы ведь не халявщики!» «Я выставился, у нас с собой было!» С Сандрой совместное распитие спиртных напитков не задалось, а пить в одиночку пошло. «Одному можно, а в одиночку некомфортно, весь смысл теряется!» «Так что оставалось?» «Кораблик крошечный, все слышно!» Вот и разговор самого тоже слышно было прекрасно. «Гоблин, одеру!» «Ша-ша-ша!» «На связи, слушаю!» «Вальтер, дай мне замок, лучше сразу Юру, и по-закрытому!» «Ша-ша!» «Вышка, слушаю!» «Привет, Кренкелем!» «Юра, у главного канал свободный, дай связь, тема есть, обкашлять надо, и чтоб сами!» «Кабарга!» Гоблин отключил громкую связь и надел наушники. «Наши вам, начальник, тут такое дело, потеряшек нашли, но не стандарт, не, мы все по регламенту, 3-1, как прописано, да, потеряшки, двое, как бы да, то есть нет, да непонятно, кто кого нашел, значит, мы работу прекратили, идем в Берлин, и это, не, не хочу даже по закрытому, в общем, я их пещерником пугаю, а они мне экран в рыло тычут, оно, спрашивают, не, живого я фотографировать не буду, только что не освежевали, мы сейчас кастетом на машину и домой, и поговорить надо, а то потом медицина заберет, а это надолго, и против Маргариты Эдуардовны власти нет, ага, а там многим интересно будет, и Дугину, да, а ему вообще пускай клизму готовит, капельками он не сдюжит, а так с ведро валерьянки, может, и выживет, и Кафтанюк пускай поляну накрывает, не, не мне, Александрович, ты на вечер не планируй ничего, да, надо, отвечаю, надо, тебе, и остальным тоже, я ж говорю, не стандарт, потом пропишем, не учли, короче, мы на Берлин сейчас топаем, а там жду твоего решения. Михаил вернулся к столу довольный. Спрячь пока, у нас сегодня рабочий день длинным будет, а вечером в самую тему пойдет, главный тоже будет. Сандра все это время сидела гордо, так скажем. Понимала, наверняка, не все, но виду не показывала. Да и в этом своем новом костюмчике выглядела для мужской части населения совершенно убойно. Даже не скажу, как ей лучше, в одной футболке или в трофейном камуфляже. А у меня, глядя на бросаемые на нее взгляды, начали просыпаться честнособственнические инстинкты. Так что хрен вам, Андрей Владимирович, а не холостяцкая жизнь в перспективе. Да и вообще, а может и стоило хотя бы ради этого сюда попасть? Берлин как-то не запомнился. С реки, уютного вида невысокий средневековый замок и несколько домов рядом, вне его стен. А дальше, гонка. Лодку взяли, потащили. Да не надо тащить, вот колесики. Тогда быстро везем. Вам что с собой надо забирать? В мешок кинь, грузи в шнюшу. Да не боись, никуда ничего не денется, Эрих присмотрит. На задние садитесь. Пулемет подвинь, удобнее будет. Умеешь пользоваться, если что, люк вверху. Карабин с собой, дай посмотреть. А ничего так, а пистолет у девушки как называется? У синьорины, пускай у синьорины, называется как, не видел такого. Ты чё, гонишь? Хускварна это пила. Ладно, Гриша разберется. Кастет, топчи газ, тормоза придумали трусы. Сидящий за рулем кастет, а по жизни Костя Лунев, ко всем командам прислушивался, скажем так, творчески. Невысокий резкий парень, второй из русской сталкерской группы, был в Берлине занят какими-то своими делами. Если сравнивать по ауре, что ли, командиром в этой паре следовало быть ему. По его манере вождения можно было сразу понять, что машина не казенная, а хозяйская. Вот видно это сразу при езде. И шла Нива Шевроле в зелено-кофейном камуфляже по дороге на юг хоть и быстро, но без фанатизма. Дорога была такая же, гравийка, предварительно по правилам построенная, такая, как мы с Сандрой уже в двух местах видели. Подготовлена была планета под заселение, и сила этих самых смотрящих, как ребята называли устроивших перенос, поистине велика. Мы ща к Уксусу сначала, я с ним уже связался, подождет, зарегистрирует вас, а потом, пока медицина не забрала, посидим у Юры в башне. Очень интересный у вас расклад получается, тут быстро решать надо, а то карантин трое суток. Это без вариантов, медицина у нас строгая. Сандра смотрит на меня, слова вроде понятные, а смысл, нет, мне аналогично. Кладу руку сверху ее ладошки, мол, все правильно идет, просто ждем. Не должно быть ничего плохого, мы же домой добрались. Мы себя предъявили как не просто так, так и общаются с нами соответственно. Будешь дурак дураком, разжуют и в рот положат. Как правильнее себя вести? Ладно, прорвемся. Проблемы решаем по мере их поступления. И дальше дорога с не совсем понятными пока разговорами ребята жизни здесь, но позитивными разговорами, с перспективой. Видно, что планов громадье, и очень нужны люди, любые. Конечно, лучше чтобы толковые и работящие, но нравы здесь попроще, методы перевоспитания имеются. Все здесь есть, полный набор, как у любого государства. Армия, полиция, промышленность, сельское хозяйство, флот, медицина. И всем нужны люди, даже сталкерам. А что синьорина, итальянка, так что с того? У нас и чехи есть, и сербы, и венгры, и англичанка даже. Теперь итальянка будет, а все вместе – русские. А когда доехали, довольно не скоро. Кстати, Россия, она обширная, сразу видно, состоялся перенос во времени и пространстве, одновременно. Ибо когда бы и где бы я ни попадал в ментовку, и как бы она ни называлась, это была она, сразу узнаваемая, такая, кондовая, везде, во все времена и во всех странах одинаковая, мебелью, плакатами на стенах, казенностью обстановки, обезьянником. А за столом нас встречал мент. Именно так, со всех больших букв. Они только что у него на лбу не были написаны. И неважно, что на двери была надпись «Шериф», а на лацкане «Звезда шерифская», так знакомая по американским боевикам. Даже если она по-взрослому золотая, очень похожа. Петр Уксусников, как он представился, ровный и спокойный, фамилия, имя, дата рождения, год и месяц переноса, и так далее, непрошибаемый, ничем. Сандра, пишем, Банелли, с одним или двумя иль, я правильно записал, а то, что у опрашиваемый пистолет на поясе, вообще без внимания, а переводчик в это время в руках карабин теребит. Я даже ему благодарен, потому что узнал возраст скво, нельзя соврать такому, а и нормально, не такой уж я и старый. В сравнении, у шерифа русской территории даже позывной соответствующий, Маккина. Поле чудес. Потом интенсивный обзвон по стоящим тут же двум телефонным аппаратам и радиообмен по носимым рациям, и мы пошли в столовую, с выданными талонами на месяц, все по-взрослому. Уже стемнело, поэтому оценить полностью столицу не получалось, хоть и освещение, но впечатление по светлому времени составлять будем. Мы собрались в каком-то помещении, очень похожем на радийку, на третьем или четвертом этаже, не запомнил. В общем, в башне, на самой верхотуре, фэн-шуй рулит. Я тоже такое хочу, домашние тапочки и пулемет дышака, когда-нибудь. В комнате уже сидела компания явно высоких, по должности, лиц, но без чинов, в домашней обстановке. А гвоздем программы выпало стать нам. Как оказалось, такая длина похода, явление нечастое, а две именно такие локалки, так здесь называются найденные дома, штука очень нечастая и ценная. Бывают еще другие, универсалки, оружейки и прочие, но вот металлическая, это редкость. Так что телефон переходил из рук в руки под восторженные возгласы. К тому же появились мы из локаций, доселе неизвестной, что только добавляло вопросов. В общем, у меня полный сумбур в ощущениях. Никого толком не запомнил, все непонятно, поэтому вид обалдевший, так что нас пожалели и направили дальше по предназначению, в медцентр, на карантин. Процедура сугубо обязательная, исключений нет. С завтрашнего дня нами займутся подробно, а пока, благо цивилизации, горячий душ, чистая пижама и белоснежные простыни. И, спать, даже не сдвигая кровати, устали от впечатлений. Знаете, все это современнейшее оборудование, все эти рассказы о мощи тех, кто осуществил перенос, все это смотрится и впечатляет. Но истинную, поистине безграничную мощь смотрящих я понял только на третий день, когда главврач центра, милейшая женщина по имени Маргарита Эдуардовна и со взглядом ротного старшины, перечислила мне список всех моих прививок. Построить новую планету, доставить сюда любую вещь, да не вопрос, решаемо. Но добыть выписку из моей медкарты, хранящейся сам не знаю где и за сколькими печатями, это внушает по-настоящему. Если раньше ты был в системе, Сандра, среди людей, медицина, комфорт, как оказалось, это только приятное дополнение к жизни с милым Раей в шалаше. Сандра этой поговорки не знала, но смысл ее размышлений был именно таков. Цивилизация. Наконец-то можно посмотреть на себя в настоящее зеркало, а не в селфи-камеру. А пора бы к Карли на стрижку. Сандра вздохнула. Карлита, милая Карлита, если бы ты только знала, ты даже представить себе не можешь, что все твои бурные страсти – совершенные пустяки по сравнению с тем, что происходит со мной. А какие мужчины вокруг? А как они смотрят?» Сандра усмехнулась. «Итальянки любят загорать до черна и топлес, но Сандра, светлокожая, до черна загореть не могла никогда, да особо и не старалась. Однако путешествия и регулярные солнечные ванны неплохо ее подрумянили. В самом прямом смысле, на щеках заиграл румянец, а местный загар, в отличие от средиземноморского, оказался приятного золотистого оттенка. Отросшие корни волос за две недели выгорели под солнцем, и Сандра на данный момент была вполне платиновой блондинкой. Ей очень шел камуфляж, кто бы мог подумать. И надо сказать, Сандра ему тоже, не полных две недели, а уже обрисовались бицепсы, давняя мечта, руки подкачать, реализовывалась сама собой. Лодочку туда, лодочку сюда, плечи расправились, шея перестала быть похожей на стебелек, живот подтянулся, грудь приподнялась. В общем, она была бы совсем похожа на солдатика, вот только молнию рубашки предпочитала не застегивать. Пока они путешествовали вдвоем с Андро, ей в голову не приходило как-то себя рассматривать и оценивать. Он сказал: «Моя женщина, ну и достаточно». Но сейчас народу вокруг прибавилось, на нее смотрели и оценивали, да, и Сандра приняла это как еще одну свою обязанность по отношению к своему мужчине. Не только прикрывать спину, но и добавлять ему очков. Гоблин был и правда похож на книжного гоблина, каким Сандра себе его представляла, но оказался, во всяком случае, по отношению к ним, доброжелательным и даже приветливым. И звали его Миша. Мягко, даже ласково. На кораблике Сандра поначалу пыталась вникнуть в суть разговора, но незнакомых слов было слишком много, и она просто наблюдала, постоянно удерживая в поле зрения только Андро. Когда дело дошло до фотографии их находок, все и так стало более или менее ясно, и она поняла главное. Их путешествие оценено по достоинству и продолжение последует. Когда врач измерял ей давление, насвистывая какой-то мотивчик, Сандра вдруг вспомнила, что в Италии о русских говорили как о людях мрачных, никогда не улыбающихся и вечно пьяных. Она с трудом удержалась, чтобы не засмеяться вслух. Ни один из встреченных ею к данному моменту русских, даже мент, как назвал его Андро, не соответствовал этой характеристике. Они были, возможно, суровы, сосредоточены, но мрачными они не были точно. Насчет вечно пьяных, Сандра вспомнила их с Андро встречу, тоже нет, иногда и то по делу. Она свела картинку. Похоже, что это какая-то русская черта, не улыбаться, и при этом не быть ни мрачными, ни злыми. Впрочем, ее коллекция русских была пока невелика, но обнадеживала. Глава 13. Работа на выбор или куда впадает Шприе. Андрей, когда медицина нас, наконец, выпустила, жить будете, а насколько хорошо, сами решайте, мы стали гражданами России. Без помпы, буднично. Заполнили бланки, расписались. Подписал самый главный, как рассказали нам несколько ранее, простая формальность, здесь гражданство фиксируют смотрящие, ты сам захотел, зафиксировано, а бумажка, формальность, Сандру пока определили со мной, до момента, когда сможет уверенно понимать и говорить, а я вдруг понадобился всем, коменданта, к которой надо было идти первой, на месте не оказалось, тогда, дальше по списку, в диспетчерской дали бумажку, где было написано, кто желает с нами пообщаться. Ладно, главный инженер Дугин Евгений Иванович, тут понятно, образование у меня подходящее, и на заводе сколько лет отработал. Бероев Руслан, тоже, местный главком, а 5 лет моей офицерской службы, это повод поговорить. А вот какой интерес ко мне у Коломийцева, местного гуру водоплавающих, а у сталкеров, Анелли Викторовна, это кто? А, это карту, чтобы подрисовать. Ну, это быстро, с карты и начнем. Куда пройти? Не, лучше пальцем покажите. Ага, понял, пошли. То, что начали с карты, это правильно оказалось. Хотя бы для себя. Появилась возможность понять новую географию. Проекция интересная. Мы в центре мира, а вокруг проясняется постепенно. Каир, оказывается, в соседях. До Парижа за день на колесах добраться можно. Берлин, еще ближе, но в другую сторону. На восток от Берлина, Аддис-Абеба, если по Зусуке. Тогда железный капут нужен, чтобы проехать. Что, угадал? Так давно живу, многое помню. Ну, давайте рисовать. Это Волга, в нее Шприе впадает. Да не вопрос, я ж понимаю, что Волга тоже не в Каспийское море впадает. Вот от места впадения Шприе ориентируемся и рисуем. Вот здесь, повыше, от Волги на восток, речушка маленькая, ее километров на 30 знаем, на карте километр, это сколько, ага, проводим линию, да, слегка извилистую, там, как ущелье, почти без поворотов, назвать как, надо, чтобы у всех приметных точек карты были названия, пиши, мокрая, нас там два раза на бурунах заливало, а в конце рисуем мост и пишем, римский виадук, дальше не видели.